Спортивный Кузьмич. Здравствуйте. В эфире радио ВК и рубрика «Спортивный Кузьмич». В эфире Даниил и Дмитрий Золотухин. Привет, друзья. Привет, Даниил. Привет. Ну, для начала я хотел бы поделиться новостью с тобой, Данил, и с нашими радиослушателями. Новости спорта за последнюю неделю. Баскетбольный Енисей одержал две выездных победы в рамках матча Единой Лиги ВТБ. Первая победа была одержана над Химками 83-101. И вторая победа – это победа в Волгограде с Красным Октябрем 86-92. Сразу хочу сказать, то, что очень рад, что мой прогноз по поводу выездных матчей и остатка сезона, который проводит баскетбольный клуб Енисей в Единой Лиге ВТБ, не оправдался, и ребята сейчас бьются. Даже несмотря на то, что им плей-офф не светит, они бьются, выкладываются в каждом матче. И опять же, забросить 100 очков на выезде Химкам, которая вышла в финал Кубка Европы, Кубок Европы по баскетболу, это второй по значимости европейский турнир, ну, дорогого стоит, согласись, Данил? Я согласен, потому что, в принципе, команда, которая потеряла все шансы при каких-то турнирных раскладах и выходит на площадку биться, всегда заслуживает уважения. Я только поздравляю ребят с победами. Да, еще можно добавить, что все-таки контракт у них на один год, и в конце сезона ребята выкладываются с двойной отдачей, чтобы на следующий год сохранить свои контракты. Это тоже, как бы, имеет место быть. Ну и приятная новость связана с мужской баскетбольной командой. Это то, что наш центровой, основной центровой, лидер Эльмедин Киканович стал MVP 27-го тура Единой Лиги ВТБ. Что касается девчонок наших баскетболисток, то они вступили в борьбу за 5-8 места в чемпионате России. Проиграли первый матч, домашний матч проиграли соперницам из Вологды, Вологда Чеваката, со счетом 72-85. Ну, впереди ответная игра в Вологде. Если там одержано будет две победы, то мы будем сражаться уже за 5-6, а не за 7-8 места. Ну, будем посмотреть, как говорится. Ну, будем следить. Очень хорошая результативность для женского баскетбола, кстати. Да, есть такое, то, что вот именно этот матч, он показал, то, что баскетбол был открытый. Он как раз в домашний матч, он на Пасху проходил. Я присутствовал, мне очень понравилась игра. Ну, тем не менее, хочу сказать то, что как бы наши девчонки не выступили в этом чемпионате, какое бы место они ни заняли, будь то пятое, будь то восьмое, шестое или седьмое, это будет лучший результат в истории красноярского женского баскетбола, ну, в элите российского баскетбола. Это тоже своеобразный шаг вперед. К тому же наши девочки все равно самые красивые. Да, согласен. Касательно волейбола, красноярские волейболистки одержали в последнем туре, в заключительном туре чемпионата России высшей лиги А две победы над Иркутской «Фортуной» с одинаковым счетом 3-1 и завоевали бронзовые медали чемпионата высшей лиги А. И самое что главное, они вышли в Суперлигу, потому что серебряный призер чемпионата, команда женский волейбольный клуб «Сахалин» из города Южный Сахалинск, снялась с чемпионата, и, точнее, не снялась с чемпионата, а отказалась от повышения в классе на следующий год. И у нас, помимо мужской волейбольной команды, которая в этом году с рекордным количеством очков вышла в Суперлигу, еще и женская. Но, опять же, это не гарантировано, потому что будут определенные, руководство клуба будет проводить определенные консультации с Министерством спорта в вопросе, потянет ли регион и спонсоры одновременно две команды, мужскую и женскую, волейбольные, в элите российского волейбола. Но, тем не менее, по завершению сезона можно четко и твердо сказать, что это лучший сезон красноярского волейбола, это лучший сезон в истории. То есть тут тоже позитив. Ну, вообще, позитивные недели, и так я понимаю, что потихонечку в игровых видах спорта Красноярск начинает возвращать те позиции, которых он достоин. Если где-то потеряли позиции, то в другом. То есть, если баскетболисты в этом году в плей-офф не попали, у нас волейболисты порадовали. Так что Красноярск очень спортивный город в этом отношении. Хоккей с мячом. Хоккей с мячом тоже очень приятная новость. Красноярские хоккеисты с мячом по версии Федерации хоккея с мячом России вошли в список 22 лучших игроков сезона. А именно, это вратарь Роман Черных, защитники Юрий Викулин и Дмитрий Макаров, полузащитники Алан Жусоев, Олег Толстихин и наше выдающееся трио нападающих Сергей Ломанов, Кристофер Эдлунд и Артем Бондаренко. При том, что лучшим по позициям признаны это защитник Юрий Викулин и нападающий Сергей Ломанов. То есть наши хоккеисты с мячом лучшие в стране. Ну, известно, да, что они подтвердили звание чемпионов страны, в этом году стали вновь чемпионами страны. И самое приятное, что очень сильно порадовало, что самым ценным игроком чемпионата России в этом году был признан Сергей Ломанов, а наш Кристофер Эдлунд получил сразу два приза. Приз за лучшего снайпера и лучшего бомбардира, то есть по системе гол плюс пас. У нас выдающиеся хоккеисты, и они... Ну, вообще надо отметить, что в городе, где данный вид спорта является культовым, игроки просто возвращают то, что им дают болельщики, которые замечательно поддерживают, любят команду, любят игроков. Поэтому это признание, это все-таки признание и простых болельщиков. Полностью согласен, и я думаю, на следующий год у нас команда эта сохранится, несмотря на то, что у 15 игроков истек контракт с клубом, ну, будет перед подписание, и костяк, чемпионский костяк, он сохранится, и в следующем году наша команда вновь нас будет радовать и будет претендовать на победу во всех турнирах, где она будет участвовать. То есть вот это вот момент. Ну и, конечно же, футбольный Енисей. Футбольный Енисей, наша любовь и боль. Они на прошлых выходных прервали серию из 4 поражений подряд, и в Оренбурге с местной командой «Газовик» сыграли 1-1. То есть вот. Но тоже определенный позитив такой. Но не начали победную серию, к сожалению. И здесь я, пожалуй, тебе задам вопрос. Потому что вот за год проживания в Красноярске я так и не понял, что такое красноярский футбол. Красноярский футбол – странный предмет. Вроде бы он есть, тут же его нет. Ну, за год пребывания здесь, ну, ты, наверное, заметил, что они начали сезон, ну, сезон 14-15 вот летом, да? Ну, вот и вообще в целом, говоря о сезоне, текущий сезон футбольной национальной лиги, вот 14-15, он мало, ну, для нашего футбола, он мало чем отличается от предыдущих сезонов, когда вот они вошли в футбольную национальную лигу в сезон 11-12, это помнишь, да, был переходный осень-весна, да, то есть да. Трехкруговой. Начали за здравие, закончили за упокой. То есть сезон 12-13 тоже итоговое 10 место. Сезон 13-14 вовсе стали 13-ми. Ну вот в этом году, как бы в данный момент, после 27 туров команда занимает 12 место с 32 очками. То есть здесь никакого прорыва на 4-й. Год участия в первенстве футбольной национальной лиги не случилось, к моему сожалению. Ну, осталось сыграть 7 туров. Я скажу, что соперники по календарю не самые сильные. Здесь надо четко понимать, что можно разжиться очками и значительно свои позиции улучшить, скажем так. Ну, здесь как раз можно провести аналогии с мужской баскетбольной командой, потому что ребята, баскетболисты бьются, почему бы футболистам сделать не то же самое, не сделал бы то же самое. В принципе, я когда ходил на футбольные матчи, это делал достаточно регулярно, я очень люблю футбол, у меня не сложилось ощущение, что Енисей какая-то стабильная команда, которая к чему-то стремится. Так и есть. Визуально, вот совершенно правильно ты заметил, то, что ребята, особенно под конец сезона, играют без какой-то... Нет, самоотдача есть, нету мотивации. Вот огня в глазах, вот не видно. Вот это вот. У них задача какая изначально? Не вылететь, закрепиться, стать постоянным участником футбольной национальной лиги. Ну, сейчас ребята вот вроде справились с этой задачей. Справились, да? И все, и огонь в игре пропадает. Но опять же, вот к вопросу о задачах. Я сказал, что 7 туров, да, осталось. С не самыми сильными соперниками. Ну, разве что исключением здесь можно сказать то, что у нас с крыльями Советов игра. Это она будет выездная, если мне память не изменяет. А крылья Советов – это команда, которая рвется обратно в премьер-лигу, то есть с хорошим бюджетом. И они, вся Самара мечтает, чтобы их команда вернулась в элиту отечественного футбола. А касательно остальных соперников, я скажу, что там они борются за выживание. Это вот в ближайшее воскресенье в манеже в нашем футбол-арене Енисей приедет «Динамо» Санкт-Петербург. Команда идет на последнем месте, да? потом Сахалин, Скайэнергия, Химик, Сокол. Ну, команды действительно, они вот внизу, внизу турнирной таблицы. Ну, исключением там можно поставить взять как за исключение из этих вот списка этих команд, да, которых я перечислил. Луч Энергия, она вот с нами наравне по количеству очков идет. Но опять же, вот в этих матчах необходимо брать как можно больше очков, дабы самим не оказаться в зоне вылета, потому что это будет вообще, это будет номер. Ну, кстати, от зоны вылета очень не близко, так далеко. Да, очень близко, Данила. Это немножко даже тревожно, когда мы играем с людьми, с командами, которые ниже нас. Они могут нас обыгрывать и подняться выше, а мы вниз упадем. Так что... так называемые матчи за 6 очков. Да, да. Вот, Вена, ты подметил. Ну, вылетает 3 команды. Я не думаю, что все-таки... Енисей будет в составе этих 3 команд, потому что это будет действительно, если это, не дай бог, случится, это будет абсурд и смешно. То есть, ну, в целом, по текущему сезону, опять же, я хочу сказать, что команда, она больше расстраивала, вот положа руку на сердце, она больше расстраивала, нежели радовала. Конечно, там, в начале сезона были там во многом сенсационные победы, вот если мне память не изменяет, это вот... победа над Томью, над Сибирью, Анжи. То есть мы обыгрывали дома. Дома это еще в прошлом году, в начале сезона обыгрывали Анжи. Ну вот после окончания, ну после зимнего перерыва, зимней паузы, да, известной, когда наш же чемпионат играется по очень веселой системе в северной стране, после зимнего перерыва серия из 4 поражений, она полностью вот, испортила впечатление от сезона. Здесь как бы расстройство. Могли быть выше. Да, но если брать, опять же, начало сезона, когда произошел процесс селекции, там были набраны игроки, во многом многие эксперты, аналитики, ну, те немногочисленные эксперты, аналитики, которые там разбираются в перипетиях футбольной национальной лиги, они прочили место Енисею в восьмерке, а некоторые даже говорили то, что Енисей способен быть на 3-4 месте. Ну, то есть бороться за переходные матчи в премьер-лигу. Они, эти аналитики, исходили, опять же, из состава, который был набран. Здесь надо понимать четко. Ну вот у меня вопрос есть. Енисей далеко не самый бедный клуб так ФНЛ, есть, да? Да, с одним из немногих стабильных бюджетов. Угу. Есть клуб ТОС, на который выступает с бюджетом в разы. Есть крылья советов, которые все-таки не так стабильно финансируются. Есть Шинник, есть Волгарь, которые то же самое испытывают проблемы. Угу. И тем не менее, команда за выход не борется. Может быть, просто такой задачи не стоит? У нас задачи такой не стоит. Нам каждый год руководство клуба, мы о них попозже поговорим, каждый год говорят, наша задача быть крепким участником, не середняком, а участником футбольной национальной лиги. То есть это о чем говорит? Это не вылететь, значит. То есть у них нет разницы, что 5-е место, что 15-е. Ну, опять-таки, когда перед игроками тогда ставится такая задача, ребята, главное не вылететь, и игроки никоим образом не мотивированы, да, с чего им умирать так, на поле. Так и есть. Вот в этом-то и вся ключевая проблема. И, ну, да, вот сейчас у нас такая задача не вылететь из ФНЛ. Ну, и я вот увидел, я уже, может, говорил, что я увидел отсутствие какого-то огня, такой яркой мотивации выигрывать в каждом матче у наших футболистов. Меня это очень огорчает. И... но опять же, если по разговорам, да, вот взять разговоры, которые там наши местные журналисты, общаемся, да, средняя зарплата футболиста в нашей команде в районе 250 тысяч рублей. В месяц? В месяц. Это средняя. Для Красноярска это не самые плохие деньги. Это очень хорошие деньги для Красноярска. И 250 тысяч рублей, это средний, опять же, подчеркиваю, при лимите, при потолке зарплат ФНЛ 300 тысяч рублей ввели. То есть у нас довольно-таки по уровням ФНЛ, у нас довольно-таки обеспеченная команда, обеспеченные футболисты. Ну, насколько я знаю, что премиальные у нас незначительные. То есть вот в чем беда. То, что премиальные не настолько значительны, чтобы за них выходить, что называется, и умирать. на поле. Ну, то есть люди приходят как на завод, отпахали смену и пошли дальше. При этом, что меня удивляет, в Красноярске футбол-то любят, проводятся многочисленные турниры, да, там есть мини-футбол, есть футзал, какие-то постоянные там дворовые турниры, турниры между профессиональными командами. А когда приходишь на стадион центральной команды города, видишь пустые трибуны, сначала этому немножечко удивляешься, а потом понимаешь, что как раз вот этот... Людям неинтересно смотреть, как люди отбывают номером. Действительно проще пойти у себя во дворе погонять так мячик. Есть. Футбол, он как массовый вид спорта, он у нас нормально, у нас все играют, там дети играют, там чемпионат края, если взять, там вообще ребята бьются. То есть я вот ходил на матчи чемпионата края, действительно, они бьются. И мне вот в этой связи у меня вопрос, а не стоит ли там тренеру по селекции, да вообще руководству Енисея, посещать матчи чемпионата края красноярского футбола? Там есть ребята, которые с огромными амбициями, с огромным желанием, с огромной мотивацией выступают и с огнем в глазах. То есть взять там команду Ачинск, там, либо Лестройинвест и другие клубы, которые играют вот на уровне края. Ну, либо там на уровне этого ЛФК. Ну, третий дивизион, там вот реставрация. Тем не менее, не видим людей, которые бы именно местные были с самых низов, интегрированные в первую команду. Нам проще привозить там путем селекции, привозить ребятам, которые проходили футбольную школу, ну, с других городов, и там молодых ребят, которые проходили футбольную школу ЦСКА и других клубов премьер-лиги. И вот касательно, я уже сказал... Извини, я здесь такую ремарку. Игрок, отыгравший даже в дубле ЦСКА, поездку в Красноярск и Енисей он воспринимает как ссылку. Как ссылку, как трамплин определенный. То есть это нормально. А если бы вы, мне кажется, играли действительно вот те самые молодые ребята, парни, которым есть для что доказывать. Для которых был бы это именно профессиональный лифт. Да. Конечно. И по-другому бы смотрелось все это. Есть вот прекрасный пример, чуть-чуть отвлекаюсь от сибирского футбола, вот команда «Тульский Арсенал», которой не хватает звезд с неба абсолютно. Там играют только российские игроки, но они выходят и играют, и бьются, и, наверное, они все-таки останутся. Не секрет, что они бьются не только там за Тулу, за команду, за клубные цвета, они еще бьются за Дмитрия Леничева. Потому что, насколько я знаю, не понаслышке, от некоторых футболистов, которые работали, играли в «Арсенале» в прошлом сезоне, получается, когда они выступали в ФНЛ. Я разговаривал с одним футболистом. Они Оленичева боготворят, как человека, как психолога. То есть это факт медицинский. Но если человек у Мауриньо тренировался, если он видел, как работает Мауриньо, и он много от него перенял, то есть и человек поиграл, и самый титулованный футболист в истории России, это однозначно. Человек в двух финалах, в двух Еврокубках два года подряд голы забивал. Ну, феноменально. Но и обладатель, между прочим. Обладатель, да, и забивал голы, что в третьем году в финале Кубка УЕФА, что в четвертом финале Лиги Чемпионов. А как в Красноярске к тренеру относятся? К тренеру? У нас, говорю, вот в этой связи нужно смотреть, как... К тренеру у нас относится позитивно, вот сразу скажу. Но, опять же, у нас главный тренер, он формально главный тренер. То есть, а кто тогда главный на самом деле? Старший тренер Ивахов. Ну, хорошо, почему? У нас такая вот ситуация, потому что у него лицензии про нет. То есть вот очень как бы забавно, то, что Владимир Раимович Ежуров, у него есть тренерская лицензия, да, его поставили главным тренером номинально. А весь процесс тренировочный, сборы и ответственность за результат несет Алексей Евгеньевич Ивахов, который постепенно, он играл в Красноярске, постепенно там получал категорию С, Б, А, вот с категории ПРО у него беда, говорит, что очередь большая. То есть на получение данной лицензии, на сдачу экзаменов. Ну, вот у нас вот такая вот ситуация. Я думаю, мы, может, прервемся на позитивную в кавычках музыку про футбол, про наш, про красноярский. Да, будет звучать группа «Бивни», песня называется «Прощай, футбол». Туман закрыл рассвета нить, и дождь идет с утра. Тебе скорей бы позабыть о том, кем был вчера. Тебе не надо больше выходить на стадион, в который ты с 11 лет влюблен. Жена поставит чай на стол, не глядя на часы. Ты не заметишь, как пришел домой из школы сын. И молча глядя в стену, и забыв про остывающий обед, поймешь, назад дороги не прощай, футбол. Прощай, футбол. Тебя покажут в новостях в 12 или в час. И диктор скажет про тебя набор банальных фраз. А после беспокойной ночью ты опять увидишь тот же сон, в котором ты снова чемпион. Профессий много по стране, и как тебе понять, что ты уже пенсионер всего-то 35. И открывает двери новый мир перед тобой, но в этом мире ты чужой, совсем чужой. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Прощай, футбол. Спортивный Кузьмич. Продолжается программа «Спортивный Кузьмич» на радио ВК. Дмитрий, подскажи мне вот такой момент, который мне интересен. Хотелось бы, может быть, провести какие-то некие аналогии. Я являюсь болельщиком московского «Спартака», и у нас многие годы идет противостояние между болельщиками и руководством клуба, там, вплоть до плотных разговоров с главными тренерами, знаменитые «Валера, иди сюда», скандирование там, «Федун, убирайся», там, в адрес Червяченко было «Чемодан, вокзал, Ростов», и цетера. Таких примеров масса. Как Красноярский относится к руководству клуба? Антагонизм тоже имеет место быть. Антагонизм. Вообще, я про руководство пару слов скажу. Ну, у нас президент клуба, он с февраля 2008 года возглавляет, ну, на должности президента работает Кардашов Виктор Иванович, и генеральный директор, он с апреля 2003 года, уже довольно-таки давно, Евтушенко Владимир Петрович. Ну, люди, они достаточно известные в городе, но не только в городе, они еще и в крае известные, они и по стране известны. Там, если первый он депутат законодательного собрания Красноярского края, представитель комиссии законодательного собрания по подготовке к универсиаде, то второй вовсе член исполкома РФС. То есть это уже статус, да? Человек на федеральном уровне, и он президент межрегионального общественного объединения «Союз Федерации футбола Сибирь», то есть, ну вот, полностью по Сибири общественную организацию возглавляет. Ну и также он в РФС там состоит в комитетах там по развитию массового футбола, как массового вида спорта. И член судейского инспекторского комитета. Ну, а у нас в Красноярске есть, можно говорить о неком антагонизме между болельщиками и руководством клуба. На чем это основано? На той же блеклой и неинтересной игре, которую зачастую показывают наши футболисты. Ну, там, да, они поспособствовали созданию общественной организации болельщиков футбольного клуба «Енисей», но она незначительная по численности, по своей, они вроде там контактируют, а все остальные болельщики, или так называемые «Ультрас», которые у нас там тоже немногочисленные, да, они в жесткой конфронтации с руководством клуба. И, в общем, они никак не могут упросить определенные категории, там, группу молодых людей, чтобы они не жгли фаеры, не матерились, чтобы клуб не получал штрафы. Такие прецеденты уже были у нас даже вот в этом, в текущем сезоне. Клуб был оштрафован за поведение болельщиков. Но я не скажу, что у нас огромное количество болельщиков, которые ходят регулярно на матчи. Да? У нас, вот если взять там последние домашние игры, которые в Манеже проходили, ну, при вместимости на 3000 человек 2000 не набирал. То есть вот у нас 2000 человек не ходит на футбол. То есть, ну, уже показатель, да? Какой у нас интерес у населения к футболу? Ну... А вообще футбол смотрят там в сборную, в высшую лигу, Англию? Там. Стоп. Высшую лигу. Сразу один важный момент. А высшую лигу у нас по общедоступным каналам, премьер-лигу по общедоступным каналам показывают? Ну, один матч в неделю. Ну, в лучшем случае. Это хорошо. У нас сборную смотрят. Ну, чтобы у нас сильно смотрели там премьер-лигу российскую, такого нет. Чтобы у нас больше там Англию, когда она еще по общедоступным показывали, ее по России 2, по Спорт 1 ее смотрели, а сейчас футбол... Ну, Красноярск в принципе не футбольный город, нету массового помешательства. То есть, и возвращаясь к руководству, да, мы начали говорить про руководство, конечно, то, что они делают для, именно для массового футбола, для развития там, ну, достаточно сказать то, что мы первые, ну, наш регион, Красноярский край, занимает первое место по Сибирскому федеральному округу по количеству укрытых газонов. Вот по программе РФС и федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта. Да? Это первое место. И одни из лидеров по стране по количеству укрытых газонов. Ну, искусственных газонов по покрытию. Но это заслуга, наверное, Евтушенко все-таки, потому что, вот, учитывая его должность и вес в РФС, он проталкивает, чтобы в регионе появлялись именно газоны. Также они вот создали, да, важно сказать, что в последние годы создана была в составе вот в клуба, да, единая, как бы единая организация. Футбольный клуб «Енисей» — это не только первая команда, это еще и женский футбольный клуб «Енисей», который достаточно... Да, каждый год выигрывает во втором эшелоне, но в элиту женского футбола не заходит. Мы сейчас вынуждены прерваться на небольшую паузу, скоро вернемся. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Спортивный Кузьмич. В эфире программа «Спортивный Кузьмич» на радио ВК. В студии по-прежнему Дмитрий и Даниил. Дмитрий начал рассказывать о женской команде. А что вообще входит в структуру клуба? Ну вот, в структуру клуба, помимо первой команды, которая выступает в первенстве футбольной национальной лиги, входит женский футбольный клуб. Одноименный, естественно, «Енисей», который достаточно удачно выступает. Каждый год выигрывает в первом дивизионе женского футбола. Ну, в высшую лигу не выходит, так как финансовый ресурс им на это не выделяется. То есть девушки у нас, к сожалению, в этом вопросе обделены. Ну, также, помимо всего, помимо вот женской и мужской команды, входит дублеры, входят туда тоже, они на балансе. Это Енисей-2, который выступает там по ЛФК, по любительской футбольной, по ЛФЛ, по любительской футбольной лиге, это так называемый третий дивизион, да, и женский дубль, и, конечно же, детско-юношеская спортивная школа. Она теперь в составе тоже клуба. То есть это единая структура, созданная, попытка создать вертикаль. И это, я считаю, что она в дальнейшем, возможно, будет давать результаты, ну а может и не будет. То есть здесь уже палка о двух концах. То есть может и не получится у нас создать. Как бы. Но вообще начинание грамотное, на мой взгляд, когда все в единой структуре, когда ребенок, приходя там, в спортивную школу, там, с 8 лет набирает, плавно переходит по возрастам, и потом, если он действительно с данными, трудолюбивый парень, то он может дорасти до команды мастеров. То есть, ну, вообще, надо понимать четко, что футбольный клуб «Енисей» – это проект, он социально значимый для региона, и он спонсируется в первую очередь из бюджета региона. Да, есть попытки там привлекать частные средства, там, в том числе, ну, к примеру, Новоангарский обогатительный комбинат второй год сотрудничает с клубом, там он помогает деньгами детско-юношеской спортивной школы, но основную и львиную долю расходов несет краевой бюджет. Значит, у нас бюджетный футбол. Ну, он там консолидированный, там еще город чуть-чуть дает. Ну, это суть не в этом. Ну, и что касается, ну, я уже сказал, да, позитивный момент определенный, да, руководство делает, я уже и перечислил. Но касательно именно к администрированию первой команды, тут большой-большой вопрос. Вот в первую очередь это, я уже, ну, мы говорили про главного тренера. Формально у нас один тренер, который, по сути, просто приходит на пресс-конференции. Говорит там свое мнение о матче. Это не даже не свое, а больше мнение старшего тренера. Да. И вот для этих целей, как бы, Владимира Раимовича Ежурова и нанимали, а полностью всю подготовку Алексей Евгеньевич Ивахов. Ну, я уже говорил, что нет лицензии, что полтора года уже эта эпопея с получением лицензии ПРО, которая позволила бы ему быть главным тренером. Она уже полтора года длится, ему уже задают вопрос, он говорит, что там большая-большая очередь. Но учитывая, что у нас генеральный директор клуба в РФС не последний человек, я думаю, этот вопрос можно было бы как-то ускорить, да? Ты согласен со мной? Я абсолютно согласен. Получается вообще очень интересная картина. Получается. С кого спрашивать, да? Да, с кого спрашивать? Тренеру все равно, да, поскольку, ну, оцениваем по делам. Угу. Полтора года, если не может получить лицензию, значит, человеку это не надо. Игрокам, которые выходят на поле, все равно болельщики не приходят. И вот здесь, когда я готовился к программе, я вот серьезно достаточно начал копаться в архивах. Я в том числе позвонил своему хорошему приятелю. Это очень известный в московских кругах болельщик, угу, писатель, журналист, человек, который живет футболом, Дмитрий Лекух. Угу. И я ему задал вопрос: Дмитрий, а что ты знаешь о красноярском футболе? И была трехминутная пауза, после которой человек сказал: ну вот, ну, Романцев, ну, сказал, Тарханов, да, Романцев, Тарханов, да, да, да, Романцев, Тарханов. А потом он говорит, а в каком вы дивизионе вообще играете? То есть про Тонь слышали? Ну, она, конечно, несколько лет подряд в премьер-лиге выступала, и достаточно успешно, на мой взгляд, там, была крепким середняком, билась. Мы там не были. У нас лучшее в истории, вот именно возьмем сейчас новейшую историю, у нас лучшее место, это вот в первом дивизионе, как во втором эшелоне отечественного футбола, это 2001 год, девятое место. Девятое место в первом дивизионе. Это лучшее за всю историю красноярского футбола. И об этом говорили, писали, то, что мы вошли в топ-25 клубов страны. То есть здесь в то время. То есть мы не футбольный город, нужно четко понимать. Так Может быть, начать надо именно популяризировать футбол, чтобы там приходил не 2500 человек, а 25 тысяч. Вопрос результата. У нас приходили, у нас же вот в 2011 году мы принимали «Локомотив» на кубок 1-16 Кубка России. Было напечатано 16 тысяч билетов. Почему было 16 тысяч? Почему не 22 500? Потому что стадион аварийный, об этом мы позже поговорим. То есть стадион, это было как лето, выходной день, был аншлаг, 16 тысяч человек, и еще очень много на площади перед стадионом смотрели на большом экране футбол. А как сыграли? 0-2. Там быстрых 2 гола, и все. Но потом наши все равно, хоть и их как бы огорошило такое начало, но они контратаковали и смотрелись очень достойно, я скажу, в этой связи. Но вот здесь очень парадоксальный момент. Так может быть, если существовал бы некая активная, да, ты говоришь, ультрас в городе есть. Если было бы, допустим, не 100 человек, а 200. И как это происходит во всем цивилизованном мире. В случае вот таких, такого равнодушия, что делают болельщики там, в Италии, в Англии, да, нет, в Москве то же самое. Они едут на базу и говорят там с игроками, что называется, глядя в глаза. Просто да присутствовал в таких мероприятиях. Ребята, студенты. Болельщики или так называемые ультрас. То есть, ну, там нету такой, прям, такой структуры, там, организованной группировки там, молодых людей. Там, ну. Ребята-студенты, которые насмотрелись фильм там, «Фабрика футбола», одевают там, марку определенной одежды. Там, для них это футбол не процесс именно игровой, а покричать, поматериться, может, фаер зажечь, где-то даже попытаться подраться с представителями правоохранительных органов. То есть у нас здесь такой культуры боления нету. А как бы ей взяться, если откуда? Да? Так вот надо, может быть, клубу стоит сначала, вложиться в популяризацию. Сначала результат, когда пойдет результат, появится ядро болельщиков, придет на... Это известный факт. Болельщик придет, когда будет результат. Ну, опять же, с такими задачами, которые нам ставят, не нам, а футбольному клубу «Енисей», стать крепким середнячком, крепким бойцом ФНЛ, заявить о себе как команда, регулярно выступающая в первом дивизионе. Ну, я по старинке говорю, в первом дивизионе. Это означает, по факту, не вылететь. Ребята уже понимают по турнирной таблице, что им нужно чуть-чуть приложить, вот сейчас, в данный момент, чуть-чуть усилий, они не вылетят, все, задача выполнена. Отлично. А если вылетит? Ну, это будет смешно. Это будет смешно, и я думаю, они потеряют окончательно тот многочисленный контингент, который на них все равно приходит, болеет и переживает. То есть, ну, это будет, конечно, смешно. Как я скажу, что, ну, самое важное, что надо понимать, люди, которые вот, да, президент, генеральный директор клуба, за столько лет работы не смогли найти людей, представителей частного капитала, которые были бы заинтересованы в рамках частно-государственного партнерства взять на себя финансирование первой команды. То есть это люди, они ответственные. Там, вот, президент клуба, он депутат ЗС на минуточку. То есть он, в принципе, вхож во многие кабинеты. Хотя он заявляет то, что там, общаться с Роснефтью — это вопрос не моего уровня, не моей компетенции. То есть это уровень там, губернатора, либо даже выше. Ну, извините, а вы для чего тогда этим занимаетесь? Вообще во главе клуба, если вы расписываетесь в том, что это вопрос не моей компетенции. Да, в свое время «Русал» помогал. Ну, тогда еще даже «Крас». То есть это интересный факт даже есть в истории, то что когда мы вернулись в первый дивизион, там, в 99-м году выступили, стали 14-ми, в 2000-м году стали 14-ми, и в середине 2000-го года, когда окончательно стало то, что стало понятно, что Александр Иванович Лебедь не станет президентом, ему, я это доподлинно знаю от людей, которые как бы врать мне не будут, ему ряд людей сказало то, что из теневого окружения, скажем так, неформального окружения, губернатора края сказали то, что если при определенных складывающихся обстоятельствах на политическом небосклоне и «Металлург» выйдет там в сезоне 2002 года, выйдет в премьер-лигу, то второй губернаторский срок вам обеспечен. В третьем году должны были состояться выборы. То есть, ну, мы знаем, да, как история распорядилась. И потом мы вовсе, когда были проиграны выборы, пролебедевские силы проиграли выборы в ЗС, и стало окончательно понятно, что он вряд ли даже станет вновь губернатором, и команды просто деньги увели, и она сезон 2002 года закончила с отрицательным балансом очков. Там даже сняли по определенным нарушениям финансовым, и то, что не платили зарплату игрокам, сняли нас, и мы на последнем месте закончили и вернулись обратно во второй дивизион. То есть у нас даже футбол был в свое время инструментом для политических игрищ, скажем так. Это известно. Ну вот и опять же «Русал», после этого всего «Русал», уже когда стал «Русал», а не «Крас», по инерции какое-то время денежку давал, средства на функционирование, а потом и вовсе перестал давать ресурс на... И поэтому команда, наша команда «Енисей» называется относительно недавно, мы же «Металлург» были с 90 по 10 год, 20 лет были «Металлургом», потому что завод, а теперь вот перешли на краевой баланс, и все, «Енисей», как у нас все называется. Вот смотри, парадоксальная ситуация. С одной стороны, красноярцы, я очень четко это знаю, яростные патриоты своего края. Угу. Без этого? Футбол – спорт номер один вообще в стране, в мире и так далее. То есть... Данил, не согласен с тобой по поводу спорта номер один. Я все-таки считаю, что спорт номер один – хоккей с шайбой в стране. Это мое мнение. Спорт номер два. Получается, что можно прославить город за счет команды. И никто из этих бизнесменов деньги не дает. А бюджет, ну, давай мы будем прекрасно, мы прекрасно понимаем, о чем речь, что выход в высшую лигу, в профессиональную, да, это совсем другие деньги. Конечно. И получается, что бюджету это... Но не поднять, у нас же сколько команд. Неинтересно, не надо. У нас сколько команд, если посчитать, у нас сколько команд профессиональных спонсируется за счет бюджета, а на всех 1,5 миллиарда выделяется. То есть на премьер-лигу государство давать не должно. Если в Туле, там, понятно, там у них только «Арсенал» есть, это социально значимый проект, то у нас очень много других команд, которые спонсируются с бюджета, и которые более именитые, с большим количеством заслуг. То есть это... И тут же, опять же, возвращаясь там, к руководству, там, почему такой раздутый штат? Штат очень раздут. Огромное количество заместителей генерального директора, бухгалтерия в составе 6 человек, то есть и все на зарплатах. Конечно, я все понимаю, если был бы клуб частный, но огромные вот вопросы к администрированию, они вызывают, эти вопросы появляются не только там у болельщиков, но и у журналистов, и они справедливы. То есть здесь все равно по отношению к первой команде нужно менять какие-то подходы. Может, это не, ну, не те люди сегодня занимаются этим, чтобы наш футбол, то есть, достиг других вершин. Там, при всем уважении, там, да. Да, конечно, там спортивный директор клуба, это не обсуждается. Это Юрий Михайлович Сипкин, это человек, который сыграл за красноярскую футбольную команду больше всех матчей. То есть это легенда, и вопросов нет. Но большое количество замов. То есть там я посмотрел там, на сайте. Там забавно тоже. Манеж, который вот, ну, Манеж известный, да, считается, кстати, лучшим по стране. То есть, если брать специализированные манежи футбольные, то это лучше по стране. Манеж построили за, в первую очередь, за краевые деньги. Там 1 миллиард из краевого дефицитного бюджета, а 850 миллионов из федерального. Заходишь на сайт, вкладку «Манеж» открываешь, смотришь, там прайс-лист первым делом. То есть, ну, забавно. Да? Такое ощущение, что какой-то бизнес там устроили. Прайс-лист, сколько стоит поле. Вот мы с тобой соберем команду по 11 человек, захотим, захочем болельщиц привезти. То есть мы с тобой 22 тысячи рублей в клуб должны отдать, чтобы поиграть в футбол час. То есть мы можем спокойно... И понятно, что им эту задачу им ставят зарабатывать. То есть как средства отбивать потраченные. Ну, когда... С одной стороны, это является в первую очередь социальным проектом, да, а с другой стороны, когда четко видно, что это бизнес определенного круга лиц, ну, это вызывает улыбку и противоречивые интервью, то, что сначала там в один год президент клуба говорит, то, что футбол не является, не должен быть социальным проектом. И поэтому мы поднимем билеты, там, сделаем дорогими. Я просто помню, когда было негодование болельщиков в 2011 году, когда после успешного первого круга в ФНЛ взвинтили цены на билеты. То есть говорили, что мы вот должны, клуб должен зарабатывать. Но вы существуете на деньги налогоплательщиков. Почему вы зарабатываете и вновь на тех же налогоплательщиках? То есть здесь возникают большие-большие вопросы к администрированию, как все устроено. Но тогда у меня есть вопрос. Если футбольный клуб бизнес, во всем мире это бизнес, деньги зарабатываются абсолютно на другом, не за счет аренды поля. Деньги зарабатываются на билетах, на атрибутике. И в том числе на тех объектах, которые, на том объекте, да, про который я сказал, футбольный манеж. Как бы, они тоже сдают в аренду. Ну, мне непонятно, почему такие дорогие билеты на матчи футбольной национальной лиги на нашу команду, которая вот играет во второй половине турнирной таблицы. Ну, они объясняют тем, что нужно, клуб должен зарабатывать и отбивать те средства, которые дает край. Опять же, за счет отбивается все, по сути, если даются деньги из краевого бюджета, деньги налогоплательщиков, да, в первую очередь, и потом эти потрачены деньги на футбол, какая-то маленькая часть компенсируется за деньги тех же налогоплательщиков. Но это Они в клубе остаются или они выйдут в бюджет? В смысле... Вот деньги, которые заработал клуб. В клубе там на трансферы. То есть понятно, что там в свое время мы Синицына продали, вратаря, в футбольный клуб Краснодар за 15 миллионов рублей. Но явно то, что они не отдавали обратно государству. Это все на развитие клуба. То есть когда манеж построили, начался же спор. Футбольные, представители футбольного клуба «Енисей» начали спорить с Министерством спорта о том, кто будет держать манеж. Либо это футбольный клуб, либо это региональный центр спортивных сооружений. Ну, понятно, что конфликт интересов. Ну, вроде разрулили и отдали клубу. То есть это теперь клубное строение, сооружение. Они эксплуатируют это в первую очередь для игр первой команды, для тренировочного процесса, для ребятишек. Но, тем не менее, успевают сдавать в аренду и баня там, и все на свете, и теннис. И, то есть они не только для... футбола, для именно футболистов. Хорошо, ну существует. Да, давайте тогда совместим бизнес и социальный проект. Возьмем премьер голландского Аякса. Угу. Школа Аякса славится на весь мир. Клуб зарабатывает на том, что растит игроков, да, и продает их. В Аяксе звезды долго не играют. Это факт, что называется медицинский. Там, в 90-е годы, когда они Лигу чемпионов выиграли, там, они все разъехались махом. Это можно долго перечислять эти фамилии. Но опять же, у нас нету такого уровня тренеров детских, которые бы там звездочек растили. Ну, что говорить, если у нас там 20 тысяч в месяц, там, условно говоря, детский тренер получает. Ну, будет ли он отдаваться полностью этой работе? Так давайте, может быть, не игрокам платить по 250 тысяч, а тренерам. Совершенно верно. Нужно пересмотреть. Вот на мой взгляд, там, понятно, что руководство, они там старше, мудрее, они знают, да, но на мой взгляд, нужно немножко пересмотреть систему. Нужно в первую очередь сбить оклады первой команде, сделать их незначительными, но за счет этого высвободить средства на премиальный фонд, чтобы не было такого, как мы 4 года понятно наблюдаем во второй части чемпионата, когда задача выполнена, пропадает мотивация и огонь, чтобы побеждать в каждом матче было желание, то есть получить премиальные. Это в первую очередь. И, соответственно, акцент сделать на тренерские кадры, которые работают с ребятишками. То есть, но опять же, то, что манеж появился, то, что у нас поля крытые, это уже поспособствует какому-то развитию детско-юношеского футбола в крае и городе. Это факт. То есть раньше вообще ужас был, на каких полях занимались наши дети. Отсюда и прорехи в технике. Точнее, даже порой зачастую ее отсутствие у футболиста. Да? А тут идеально ровный газон искусственный, на котором ребенок будет оттачивать свое мастерство круглый год. Имеется в виду манеж. То есть и зимой он будет оттачивать, и весной, и осенью, а летом он уже на улице будет играть. То есть тренировочный процесс будет защищен в этом плане. Но другой вопрос, то что подготовка спортсмена на искусственном газоне, ну и игра на искусственном газоне, она значительно отличается от игры на натуральном газоне. Здесь тоже нужно понимать. Но это уже такие вопросы, как бы, это детали, скажем так. Хорошо, а что со стадионом? Да, вот это вот стадион, это вопрос как раз касательно дальнейших перспектив, которые я предлагаю поговорить после песни Тимура Шао «Футбольные страдания». Позабыв про прелесть лета, бросив все на произвол, сели мы смотреть на этот, извиняюсь, на футбол. Как будто бы не жрамши, помирая от тоски, по траве ходили наши. Извиняюсь, игроки, нам пора бы уже привыкнуть, нервы даром не мотать. Но как опять хотелось крикнуть, помянуть Япону мать. Нет защиты, нет спасенья, и полузащиты нет. Лупит полунападение, как в копейку белый свет. Болела вся страна, какого же рожна. Левей давай, правей давай, ну бей уже, давай. А мы же можем, мы ж Россия, всем им голову свернуть. Но граблями вновь усеян наш большой футбольный путь. А мы теперь чего-то спорим, мол, могли не проиграть. Высохнет скорее море, реки повернутся вспять. А мы-то раскатали губы и болели, матерясь. Но надежды наши грубо бутсами втоптали в грязь. Это ж словно у сиротки хлебца отобрать кусок. Это ж как предложат водки, отхлебнешь, а это сок. Свисти давай, судья, не вышла ни черта. Ужасно, да, кошмарно, да, но как всегда. Мы, конечно, всех умнее, но футбол-то тут при чем? Тут нам надо быть скромнее. Наш удел хоккей с мячом. Можем в шахматы сражаться или лучи в городки. Но в футбол не надо, братцы, ну не позорьтесь, мужики. Пролетят года проворно, словно с белых сакур дым. Мы, конечно, нашей сборной все забудем, все простим. Снова наш болельщик охнет, снова чудо будет ждать. А вдруг в лесу чего-то сдохнет, море черное усохнет, и реки повернутся вспять. Ну, говоря о стадионе, конечно, нужно упомянуть такой момент, что во всех стадионах, которые я был, стадион — это не просто место, куда приходят люди там посмотреть. Да, это и музей, это дом, и очень многие болельщики «Спартака» вернулись, вот когда открылось открытие арены, да, болельщики «ЦСКА» также ждут, да, свой, конечно, стадион. Конечно. Что здесь у нас? У нас есть центральный стадион, он самый большой во всей азиатской части страны. То есть за Уралом самый большой стадион. Построен он в 1967 году. И, наконец-то, он закрывается в ближайшее время, закрывается на тотальную комплексную реконструкцию для Универсиады 2019. Так как решено, что церемонию открытия и закрытия данного форума спортивного, который пройдет в ближайшие годы, будет проходить именно на центральном стадионе. И в этой связи возникает вопрос, где будет играть наш футбольный клуб, когда начало сезона. Так как у нас есть манеж, да? Но манеж, он ФНЛ не позволит играть летом. То есть ФНЛ позволит играть в этом манеже а. либо поздней осенью, б. ранней весной. То есть все остальное время, когда сезон продолжается, это начало сезона летом и конец сезона поздней весной, нужно будет играть на стадионе, на другом. То есть, ну, центральный будет закрыт. Есть несколько сценариев развития событий. Это первый сценарий, самый благоприятный, на мой взгляд, это реконструкция стадиона «Локомотив», который находится в центре. Там, конечно, нужно тоже определенные средства финансовые туда. Он в краевом ведении. Определенные средства нужно затратить. Там нужно сделать освещение 1100 люкс и с поляной поработать, сделать поле более качественным. Ну, касательно посадочных мест, там отвечает регламенту футбольной национальной лиги. То есть, если на «Локомотив» отправить футбольный клуб «Енисей», город ничего не потеряет. Второй вариант, он более негативный. Это когда в теплое время года Красноярский футбольный клуб будет домашние матчи проводить либо в Томске, на их стадионе «Труд», либо в Новосибирске, на стадионе «Сибири». То есть в этой связи, как бы, ну, у нас стомичи, кстати, нам приезжали совсем недавно в наш манеж, у них там ранней весной не получилось на открытом воздухе играть, холодно было, они арендовали у нас, взяли и домашний матч провели. Это нормальная практика, учитывая, какая ситуация со стадионами, и, опять же, все из-за новой системы осень-весна. Какая ситуация. И клубы вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных полях. Но я думаю, все-таки здравый смысл, он восторжествует, и в «Локомотив», на стадион «Локомотив» найдется ресурс, чтобы его сделать, чтобы он отвечал уровню футбольной национальной лиги, и чтобы в теплое время года домашний матч наша краевая команда проводила именно в нашем городе. И как раз удобно, кстати, с точки зрения логистики, да, это центр города, там вполне возможно даже. А если «Енисей» еще заиграет в следующем сезоне, там сезон 15-16, хорошо заиграет, то спрос будет, и народ будет приходить. Вот, пожалуйста, и, соответственно, посещение, и билетная программа, и атрибутика. То есть все наладится в этой связи. Ну и, конечно же, манеж. Манеж – это очень хорошее подспорье. Все-таки очень правильно сделали то, что выбили это сооружение, то, что нашли средства из краевого бюджета, выделили львиную долю, подчеркиваю, то, что здесь не федерация, именно львиную долю, ну, большую часть давал все-таки край, опять же, из дефицитного бюджета, но, тем не менее, это очень необходимо, и мне, допустим, приятно, что в моем городе лучшей в стране специализированный футбольный манеж, который позволит играть поздней осенью и ранней весной в нашей футбольной команде. Ну, то есть, подводя краткие итоги, можно резюмировать, что город готов и хочет получить играющую команду. Играющую команду и в перспективе, я понимаю, что не в этом десятилетии, но в следующем десятилетии в перспективе выход в премьер-лигу. Там, ну, я не знаю, может, премьер-лиги уже к тому времени не будет, может быть, другой турнир. Там, ну, в элиту отечественного футбола, если Красноярск выйдет, то это будет очень важный и необходимый толчок для развития футбола в регионе. Надеемся, что мы также когда-нибудь дорастем и до Лиги чемпионов. Было бы феноменально. Да, это была программа «Спортивный Кузьмич» на радио ВК. В студии были Даниил Ратов и Дмитрий Золотухин. Берегите себя, играйте в футбол. Счастливо. «Спортивный Кузьмич».